Глава 61. Пару часов спустя, когда вся бодрость испарилась из тела и мыслей Виктора, в дом вернулся Аза. Виктор лежал на своей кровати, смотрел в потолок, ждал дембеля. «Ты не лежи!» — сказал ему Аза, заглянув в приоткрытые двери. «Бери этого рыжика и обучай делу. Сегодня работу привезут. Не научишь его — будешь сам сжигать». Нехотя Виктор поднялся на ноги. Пока шел с новеньким к бараку-крематорию, разговорились. Звали Рыжего Васей. Был он из Архангельска, самого русского севера. «А кормить будут?» — спрашивал он по дороге. На фоне хрустящего под ногами снега этот вопрос прозвучал удивительно гармонично и мирно, как в приемнике для беспризорных детей. «Аза все покажет». «Вермишель будешь варить, в сытую пятницу армейская тушенка». «А почему пятница сытая?» «Потому что в четверг ночью будешь сжигать со скидкой», объяснял на ходу Виктор, а в памяти далеким эхом прозвучали похожие объяснения Севы. «А сжигать что?» Тут Виктор остановился как вкопанный, понял, что Вася ничего не знал о своей предстоящей работе. Желание что-то объяснять дальше пропало. Помолчав, Виктор махнул рукой и молча зашагал дальше. «Так что сжигать?» — повторил свой вопрос Рыжий, догоняя Виктора. «Я тебе лучше все на месте покажу», — ответил Виктор. На месте действительно объяснять было намного легче, чем на ходу. Вась только пару минут простоял с открытым ртом, когда понял, что он будет делать. Потом как-то легко согласился. Особенно, когда Виктор сказал между делом: «Теплая печка лучше холодной ямы». «А ты что, тоже в яме сидел?» — спросил Вася. Виктор кивнул. В зеленых глазах Рыжего засветилось уважение. Виктор прошелся с Васей по вентилям, показывая их очередность, раскрыл обе торцевые дверцы. «А мертвых туда надо вперед ногами?» — спросил Вася, заглядывая в холодную черную горловину внутренней трубы. «Наоборот, лучше головой, чтобы потом можно было за ноги дальше протолкнуть». Вася кивнул. «Может, сразу и зажжем? Погреемся?» — предложил он. «Нельзя», — серьезно проговорил Виктор. «Дым могут увидеть. Как стемнеет, так и зажжем». Стемнело часа через два, и тогда Виктор с Васей запустили печку. Вася оказался понятливым и покладистым. Все схватывал на лету, и это страшно радовало Виктора, прислонившегося спиной к внешней трубе печки-крематория. Раз быстро схватывает, значит, сам быстро, без него, без Виктора, управляться сможет. А печка нагревалась, и в бараке становилось теплее, уютнее. Глаза уже так привыкли к темноте, что даже слабенький луч фонарика, которым Виктор подсвечивал себе, проверяя показания стрелок на датчиках, казался резким. «А когда будет сытая пятница?» — раздался вдруг в полумраке барака-крематория голос Васи. Виктор открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что не знает, какой сегодня день недели. Поискал в мыслях, от чего оттолкнуться, чтобы вычислить, что это за день, сегодня. Но отталкиваться было не от чего. Просто ему давно не задавали этого вопроса. Он жил от вчера до завтра, и потом снова так же, только завтра становилось вчера. Вчера он, наконец, нашел пингвина Мишу. Вчера ему пообещали свободу. Свобода наступит завтра. Только день этот не будет иметь названия и числа. Нет, где-то, может быть, даже совсем недалеко. Там, где действуют привычные законы, разделяющие неделю на выходные и рабочие дни. Где все четко определено, что такое хорошо и что такое плохо. Где все хорошо помнят правила нормальной жизни и живут, соответственно, этим правилам, там этот день имеет все и прочное место в календаре, и прописку в месяцы и недели, и собственное название, под которым он окажется в истории для определения четких временных координат какого-то события или происшествия. Но здесь, несмотря на всю ашорность этой зоны, время и жизнь идут по другим правилам, и только те, кто заходит в эту зону по необходимости, приносят сюда погибших товарищей, чтобы облегчить их посмертную судьбу. Только они точно знают день и дату. И Аза наверняка знает. «Придет Аза, спросим», — ответил после длинной паузы Виктор.